«Мы остановились в прошлый раз», — медленно продолжала Вероника Александровна, — «на...» Она открывала в заранее заложенном месте конспект и теперь уже старалась не терять строчек. Мишка Бондарев громко, смачно на всю аудиторию зевал. Делал ли он это специально, показывая свое пренебрежение к лекции, или без задней мысли от недостатка воспитания, Воробьева решить для себя не могла. И потому она продолжала читать, не обращая внимания на Мишкины провокации. Мишка и сам был в этой аудитории белой вороной. Настолько он не походил на сокурсников. Впрочем, самобытность эта нисколько его не смущала. Институтский филфак обычно заполняли примерные девочки, тургеневские барышни, да пара-тройка ребят, лишних людей. Преподаватель Воробьева и сама когда-то была из барышень и надеялась, что понесет знания восторженно благоговейному контингенту. Но время изменилось, и ничего от прежней благостности не осталось. Девушки были теперь нигилистки, коротко стриженные, вульгарно накрашенные. В перерывах они нещадно дымили дешевыми сигаретами, опровергая все научные данные о вреде курения. Ничего с ними смертельно страшного не происходило, и зубы были на месте, и цвет лица не портился. Все как одна они ходили в брюках, говорили с однокурсниками отрывисто, коротко и безапелляционно. В мужском мире было больше разнообразия. Несколько городских разочарованных интеллектуалов со светской холодностью во взгляде, ядовитый еврейчик Иохим Сон, высокомерно стремящийся к знаниям, целая череда серых, полуспитых личностей, периодически пропадавших и возникавших на занятиях, длинноволосый наркоман Губкин с горящим взором, бородач Головлев в толстых очках, он походил на лешего, слегка ударенного старым деревом, и, наконец, Мишка Бондарев, которого Воробьева наряду с Ахим Соном, Губкиным и кое-какими девицами причисляла к разряду дерзких. Непонятно было, как Бондарев вообще попал на филфак и что он тут делал. Мишка был деревенским. Во всяком случае, Вероника Александровна думала именно так. В плечах у него была косая сажень, и весь он был плотный, мощный, волосом рус, лицом открыт. Вероятно, такими были пахари в конце XIX – начале XX века. У него и руки большие, рабочие, впрочем, без грязи под ногтями. Мишка отличался прямодушием, любил резать правду матку в глаза и вообще не понимал, чего можно говорить в приличном обществе, а чего нельзя. Самое же удивительное состояло в том, что этот деревенский Ломоносов, переросток, на вид ему было лет 25, действительно пришел учиться. А может, дисциплинированность была у него в крови? Он не уходил с последних пар и всегда сидел на первых, нещадно громко зевая. Вообще, по Мишкиному лицу можно было читать про вчерашний перепой,